Инженеры потрудились на славу. Конечно, они не построили дорогу, но маяки и несколько мостов через особо крупные овраги и трещины были сделаны на совесть. Через сутки колонна начала втягиваться в туннель. Возле него Мечислава встретил капитан Нерк, сопровождавший инженеров. «Все обошлось фактически без происшествий, товарищ майор», – вытянувшись и козырнув, доложил он. «Несколько столкновений с небольшими группами тварей, укрывавшимися в пятне, но они были какими-то потерянными, справились с ними без труда. С другой стороны прохода сделан удобный спуск в долину, грузовики пройдут без проблем. Там действительно зеленая трава и голубое небо. Я думал, такое только в ваших фильмах бывает». В его последних словах было столько восторга, что Молот улыбнулся. «Так держать, капитан!» Хлопнув того по плечу, произнес майор и дал команду каравану войти в туннель. Когда последняя машина исчезла в черноте прохода, БТР тронулся следом. На середине дороги он остановился. Мечислав выпрыгнул наружу, выволок 40-килограммовый контейнер и установил таймер на 2 часа, после чего забрался обратно и скомандовал водителю вперед. Через час туннель кончился, и командная машина выехала под ярко-голубое небо. Фара подошла к нему и обняла. «Я вспомнила, как впервые оказалась здесь, как ты прижал меня к стене. Я видела ненависть в твоих глазах». «От любви до ненависти». «Один шаг», — закончила за него девушка, «и в обратную сторону столько же». Майор обнял ее правой рукой, а левой прижал к себе сына. «Нравится?» — посмотрел на Мечислава-младшего, спросил он. «Очень», — ответил мальчик. «А где мы будем жить?» «Мы построим дом», — неожиданно сказала Файра. «Найдем красивое место и построим». «Мне нравится», — произнес мальчишка и побежал в сторону озера. «Ему будет хорошо здесь», — улыбнулась Файра. «Кстати, надеюсь, ты не думаешь ограничиться одним сыном?» «Не думаю», — ответил Мечислав и, притянув ее к себе, поцеловал. «Мы обязательно поработаем ночью над этим вопросом».